Глава 25. Все кончилось быстро. Ворота с треском сдались очередной бешеной атаке диких наемников. И Сиэль, оставшийся на стене, с громким криком повел измученных воинов на защиту. В то же время несчастный фургон, за который сражались пробравшиеся в долину чужаки и Блэк Райан, вдруг с прощальным треском опрокинулся на бок, и под крики женщин и реактивный плач разбуженной крохи пополз вниз с возвышения, на котором находился лагерь. Смертельная угроза от Талион и новорожденной дочери сделала то, чего опасался Исиэль. Блэк Райан затрубил от душевной боли. Встал на дыбы, припечатав копытами пару самых наглых наемников, успевших всадить ему в плечи по паре арбалетных болтов. Потом крутанулся на месте, и по его телу пошла волна, покрывающая темную шерсть золотой рябью. Наемники отшатнулись, не понимая, что происходит. Слетающая с единорога черная шерсть разлеталась в стороны острейшими зазубренными лезвиями, поражая каждого, кто попадался на их пути. Несколько штук даже противно стукнулись о днище фургона, но Блэк Райан, поняв, что происходит, ринулся к воротам, сея смерти на своем пути. Исиэль моментально сорвался с барбакана и бросился к фургону спасать женщин. Вдвоем с Виром они вытащили всех. Амеллон плакала, Рада шипела, точно разъяренная кошка, а Лили сжимала в руках свой лекарственный саквояж и первым делом начала ощупывать Исиэля в поиске ран. Убедившись, что все живы и даже целы, они вдруг поняли, что битва уже закончилась. Возле ворот было пусто. Стонали раненые, хрустело под копытами золотого единорога брошенное оружие. Сверкая золотыми разводами на черной шкуре, Блэк Райан шел к любимым. Амеллон поднялась на дрожащих ногах, шагнула вперед, прижимая к себе дочку и обняла широкую шею мужа. Под ее рукой черные щетинки снова стали обычной шерстью, а золотые мягко заблестели, сияя в лучах полуденного солнца. Исиэль, поняв, что настало его время, громко возвестил: «Битва закончена! Кто бросит оружие, уцелеет!» Несколько живых, вовремя упавших наемников, торопливо отбросили мечи и арбалеты, а лорд-советник продолжал: «Мы сохраним вам жизнь, если вы дадите магическую клятву не причинять вреда ни одному единорогу». Уцелевших наемников связали цепью и после принятия магической клятвы велели утаскивать за пределы долины погибших. Вир вместе с другими единорогами принялся заново ладить ворота. Причем искусный столяр не поленился отправить парочку белых конников за дубовыми досками и хорошим железом. Амеллон сказала, что уже оправилась и сможет зачаровать каждую доску на крепость камня. Так что воротам грозило стать произведением искусства. Лилия устроила тут же в палатке полевой госпиталь, в первую очередь латая и перевязывая единорогов. В основном ей пришлось вынимать арбалетные болты, залечивать мелкие ожоги от смолы и кипятка, да еще вправлять вывихи торопливым или слишком усердным. Наемники, получившие раны от зазубренных лезвий, прожили недолго. То ли специфическая магия черного тому виной, то ли жестокость самих ран. Рада крутилась рядом с лекаркой, помогая, любопытно нюхая травы и снадобья, заодно прячась возле Лилии от слишком усердного внимания Вира. Золотой единорог не отходил от своей семьи. С помощью Исиэля он поднял фургон и теперь чинил колесо и треснувший полог, понимая, что за день со всеми делами не управится и всем придется еще какое-то время побыть здесь. Амеллон сидела рядом, тихонько напевая колыбельную, заодно плетя защитные заговоры для дерева и инструментов. Лорд Исиэль разложил дорожный письменный прибор и старательно описывал все произошедшее вожаку. Голуби быстро доставят его послание, а заодно принесут вести о других нападениях, если они были. Советник крайне волновался за другие посты, но обижать всю границу за 3 дня, как прежде, он не мог. Здесь была его Атталион. А его инстинкты требовали охранять свою половинку и не оставлять ни при каких обстоятельствах. Остаток дня все трудились, не покладая рук, чтобы спокойно спать. На закате Блэк Райан вышел к лощине, в которой складировали тела погибших наемников, и призвал растения. Уцелевшие наемники в ужасе смотрели, как по каменным уступам ползут вьюнки и длинные корни, чтобы опутать тела, впиться в них и скрыть ворохом стремительно растущей зеленой листвы. «Так будет с каждым!» — прогрохотал молодой единорог. «Кто осмелится явиться в нашу долину? Ступайте и расскажите своим нанимателям!» Разоруженные, перепуганные люди ушли, сопровождаемые грохотом запираемых ворот.